За этими разговорами мы свернули на нашу улицу и остановились, шокированные увиденной картиной. Возле нашего дома собралась целая толпа народу, стояло несколько пожарных машин и карет скорой помощи. У меня сердце заболело от предчувствия страшной беды и, расталкивая локтями толпу зевак, я стал пробираться вперед. И встал, как вкопанный, увидев почерневшие от копоти стены, выбитые окна со второго по пятый этаж и обугленную деревянную раму в окне моей квартиры. Вот он жил в 27-й квартире. Указала пальцем на меня соседка, привлекая внимание немолодого усатого пожарного в грязной желтой робе и покрытой копотью каске. Сколько людей проживало в квартире? Держа в почерневших руках блокнот и ручку, поинтересовался пожарный. «Три. Я, моя мать и маленький брат», — ответил я, еще не понимая, к чему все эти расспросы. «Сколько лет брату?» — уточнил мужчина, делая какие-то записи в блокноте. «Брату всего 10 месяцев», — с трудом разлепляя непослушные губы, — ответил я. Мужчина поднял рацию к лицу и проговорил кому-то. «Там должен еще ребенок быть, менее года». «Да, поищите внимательнее». «Ну там, в той комнате, где труп женщины нашли». Мир покачнулся у меня под ногами. Последнее, что я помню, чьи-то руки поддерживали меня и сажали в машину скорой помощи, мелькали какие-то незнакомые лица, я же смотрел на стену противоположного дома, на которой крупными неровными буквами сажей по белилам были написаны слова рунного алфавита. «Вернешь корону, получишь мальчишку». Глава 8. Вернуться в сказку. Наверное, так сходит с ума. Возможно, это уже произошло со мной. Я лежал на жестком комковатом матраце на неудобной слишком короткой для меня кровати и тупо смотрел в забранное решеткой окно, но не видел окружающего мира. Меня вообще ничего не интересовало. Последние дни, а может недели или даже месяцы, какие-то разные незнакомые люди в белых халатах обращались ко мне, что-то спрашивали, но я не отвечал им. Не отвечал не потому, что не понимал их дурацких вопросов, просто не видел смысла что-либо говорить им после того, что случилось. Я привел беду в родной дом. Как я вообще мог такое допустить? Даже глупый дикий зверь и то уводит погоню прочь от своей норы. Ну как я мог не подумать о том, что мои смертельные враги проследуют за мной в мой родной мир и выследят там мой дом? Первой моей реакцией на страшную весть была попытка вырваться от надоедливых врачей и сотрудников полиции и мчаться спасать брата. Я не помню, как добежал до дома Илоны, но прекрасно помню, что увидел там, огороженную полосатыми лентами территорию, сломанные поваленные ворота и выгоревший дотла дом с обвалившейся крышей. Несмотря на попытку полицейского меня остановить, я пробрался через ограждение и увидел своими собственными глазами два накрытых белыми простынями мертвых тела и окровавленный труп собаки. После этого просто черный провал. Я не помню, как оказался тут в этой психушке или колонии для несовершеннолетних. Я до сих пор так и не выяснил, куда меня направили. Да и какая в сущности разница, где я очутился. Главное было то, что выхода в лес между мирами больше не существовало, и я физически не мог спасти своего маленького беззащитного брата. А значит, маленького Егорку тоже ждала участь Илоны, Гробнера, Роки и мамы. И я никак не мог этому помешать. Вот это и было единственной важной мыслью, которая выжигала мой мозг все последние дни. Все остальное по сравнению с этим было неважным. От неудобной позы у меня затекли ноги. Я присел на кровати, встал и подошел к окну. Внизу на площадке мальчишки играли в мяч. Невольно тыльной стороной ладони я потер разбитую губу, вспоминая недавнее общение с этими парнями. В тот день врачи в белых халатах не ставили мне никаких капельниц и не давали таблеток, вместо этого они подняли меня с койки и вывели на залитый солнцем двор, где парни примерно моего возраста окружили меня, задавали какие-то вопросы, на которые я также не отвечал, и тогда кто-то из них толкнул или ударил меня. Помню, что в ответ я изо всех сил ударил его кулаком в нос, а потом дрался отчаянно и зло, стараясь бить своих противников максимально жестоко и больно, и долго меня не могли остановить и скрутить. С тех пор меня перевели в эту комнату с единственным забранным решеткой окном. Наверное, в виде наказания или чтобы изолировать буйного подростка от остального коллектива. Я обнял толстые прутья решетки своими ладонями. Нет, слишком прочно сидят, не погнуть и не вырвать. И замок на входной двери, хоть он и был примитивным для такого вора, нельзя было открыть голыми руками. Хотя, даже если мне и удалось бы выйти из этой комнаты, то что мне делать? Бежать? Ну куда? Кому вообще нужен круглый сирота, единственный родственник которого это сидящий в тюрьме отчим? Да и какой вообще смысл мне бежать, когда я все равно надежно запер в самой надежной тюрьме, целом огромном мире, из которого я не смогу уйти? От безысходности у меня опять навернулись слезы на глаза. Я вернулся на кровать и лег на спину, рассматривая облупившийся потолок. За дверью послышались неровные шаркающие шаги. Даже не оборачивая головы, я уже знал, что это ковыляет странная лысая девчонка, которая жила в соседнем боксе. Судя по полуденному времени, она несла для меня обед. Я уже видел ее много раз сквозь мутные, почти непрозрачные стекла двери. Целыми днями она ходила по коридору за моей дверью, иногда мыла там полы, иногда срывающимся детским голоском напевала веселые песенки из мультфильмов. Я знал, что эта девочка тяжело больна, так как ночами слышал, как страшно она кашляла. Ее просто выворачивало наизнанку, сухой кашель перемежался рыданиями и стонами, мне даже самому становилось больно от ее страданий. Послышался звук отодвигаемой деревянной заслонки, тонкие бледные детские ручки просунули сквозь полукруглые отверстия в двери и поставили на подставку в моей комнате металлическую миску с каким-то жидким супом, тарелку пюре и стакан компота. Я лежал на кровати и смотрел на принесенную еду, но аппетита совсем не было. «Привет!» Сквозь окошко на меня смотрело личико девчонки лет 9. Впервые я видел ее не через матовое стекло, а напрямую. Я не ошибся, девочка действительно была лысой, и при этом худющей как сама смерть. Ввалившиеся щеки, черные круги под глазами, особенно заметные из-за белой как бумага кожи лица. Это был настоящий ходячий мертвец. Живыми оставались только глаза, пронзительно синие, как утреннее небо. «Привет», — ответил я ей и вдруг понял, что это первое произнесенное мной слово за все последние дни после трагедии. «Меня зовут Аня». «А как зовут тебя?» — спросила девочка. Я тяжело вздохнул. «Сказать, что меня зовут Сергей. Но зачем? Тот Сергей Воронин, которым я был еще недавно, умер вместе со смертью всех своих близких. А для моих друзей я скорее серый ворон, но представляться так было бы совсем уж неуместно и глупо». «Неважно», — ответил я грубовато и отвернулся от двери. «На самом деле все важно, уж мне-то можешь поверить», — не согласилась со мной настырная малявка. «Тебе? Почему я должен тебе верить?» — фыркнул я насмешливо, не оборачиваясь. «Просто мне нет смысла врать. Я скоро умру, так как моя болезнь неизлечима. Можно просто лежать и ничего не делать. Или корчиться от боли в груди и жаловаться на судьбу. Но я все равно наслаждаюсь каждым днем своей жизни. Каждая мелочь, если к ней приглядеться, может быть интересной». Я повернулся и встретился взглядом с удивительно не по возрасту мудрыми глазами этого ребенка. Аня улыбнулась мне, и я не смог не улыбнуться ей в ответ. «Меня зовут Сергей», — ответил я на предыдущий вопрос. «Почему ты сидишь здесь взаперти на карантине? Ты же полностью здоров», — поинтересовалась девчонка. Что можно было ответить на такой простой и в то же время сложный вопрос? «Да, физически возможно я и был здоровым, но душевно до нормального состояния было ой как далеко». Так и не дождавшись ответа, малявка поинтересовалась: «Хочешь, я скажу взрослым, что ты пришел в себя?» «Нет, не нужно», — попросил я. «Просто я еще далеко не пришел в себя. Я потерял очень близких мне людей. И я потерял, как бы тебе объяснить, считай, что я забыл дорогу в сказку. и мне очень грустно оставаться тут в этом месте, где нет места для волшебства, а мир так жесток». Несмотря на такое сумбурное объяснение, вопросов не последовало. Аня молча постояла, а потом сказала: «Сейчас будет обход. Мне лучше вернуться к себе в палату, а то врач всякий раз ворчит, когда я выхожу в коридор. Но можно я потом приду к тебе вечером, когда ночной дежурный уйдет?» Я легко согласился, и деревянная заслонка закрылась. Из всей принесенной Аней еды я отхлебнул лишь немного компота, и то кривясь отставил: ненавижу компот из сухофруктов. Уж летом-то, казалось бы, можно было и из настоящих ягод компот варить, а не из этого дешевого суррогата. Опять приходил врач. Оттягивал мне веки и светил фонариком в глаза, задавал разные глупые вопросы, но я традиционно не стал отвечать, желая лишь поскорее избавиться от его общества. Назначенную мне капельницу с раствором глюкозы я перенес стоически, даже не поморщившись, когда неопытная медсестра не слишком аккуратно ввела мне иглу в истыканную за последнее время руку. Прописанные мне таблетки покорно проглотил, хотя и подозревал, что моя апатичность частично и была вызвана выдаваемыми мне медикаментами. Сразу накатила сонливость и полное безразличие ко всему. Я даже пропустил момент, когда именно приносили ужин. Аня пришла поздно вечером, когда в коридоре уже погас свет. Я не спал и расслышал шаркающие шаги задолго до того, как девочка подошла к двери и позвала меня. «Принесла тебе свои рисунки», — сообщила малышка и просунула мне кипу альбомных листов. Часть листов упала на пол, и мне пришлось вставать и поднимать их. Сложив их в стопку, я включил лампочку и стал перелистывать детские рисунки. Талант художницы у Ани бесспорно присутствовал, особенно хорошо у нее получались лица людей, очень живые и эмоциональные. Но все рисунки больной девочки были какими-то мрачными и депрессивными. Одно черное солнце чего стоило. На фоне темных, наполненных коричневыми и серыми тонами картинок контрастно яркими пятнами выделялись только два рисунка. На первом была изображена молодая женщина в длинном красном пальто и красной шляпе с широкими краями. Детали ее одежды были прописаны в мельчайших подробностях, даже брошка в виде ящерицы на плече и квадратные костяные пуговицы. Но вот лица женщины видно не было, она стояла полуобернувшись, так что светлые вьющиеся волосы закрывали ее лицо. Заметив мой интерес к этому рисунку, Аня пояснила: «Это моя мама». Когда стало окончательно ясно, что мне уже не выздороветь, мама отказалась от меня и больше никогда не приходила сюда в интернат. Здесь на рисунке я запечатлела именно тот самый момент, когда мама отвернулась, чтобы уйти навсегда. Я все на свете отдала бы за возможность еще раз увидеть ее лицо. Я знаю, что этого не будет, но я все равно люблю ее и не осуждаю за это. Пусть мама будет счастлива, даже когда меня самой уже не будет. С трудом я оторвался от этого рисунка и взял в руки другой, на котором в центре листа на карликовой березе росли огромные кленовые листья, а само дерево светилось, подобно солнцу. Вокруг дерева танцевали счастливые звери, белочки, зайцы, медвежата. Аня грустно усмехнулась. «Это совсем старый рисунок. Меня тогда таскали меня по всевозможным врачам и разного рода целителям. Кучу городов мы тогда объездили с мамой, в одну Москву только раза четыре летали. Все искали способ, как меня можно вылечить. Столько шарлатанов-обманщиков повстречали, которые нажиться хотели на моем горе, и не сосчитать. И вот кто-то из них, уж не помню уже даже кто это был, сказал маме, что мне поможет только лекарство, сделанное из листьев белого клена. Мне это чудесное дерево даже тогда приснилось, вот я его и нарисовала таким, каким увидела во сне. Мама тогда тоже воодушевилась, кучу аптек обижала, у всех знакомых и самых известных медиков спрашивала. Но все это оказалось сказкой, такого дерева вообще не бывает. Вот тут я категорически не согласился со своей знакомой. Бывает, Аня, бывает. Я своими собственными глазами видел саженцы белого клена и могу чем угодно поклясться, что они существуют и действительно обладают чудодейственными свойствами. Вот только пройти туда я больше не могу, дороги в то сказочное место больше не существует. Не надо меня обманывать, Сережа. Я давно уже не верю в сказки. Грустно заявила маленькая девочка и потребовала вернуть ее рисунки. Похоже, она обиделась. Я молча сложил разрисованные листы в стопку и передал малышке. Аня ушла, закрыв заслонку, и через несколько минут сквозь стену я услышал ее надрывистый непрекращающийся кашель. Я опять улегся на кровати, заложив руки за голову, в стотысячный уже раз стал думать о своем похищенном брате. Жив ли он еще? Или подосланные Зилой убийцы уже расправились с беспомощным ребенком? Мое внимание привлекло тихое царапанье по оконному стеклу. То ли ночной мотылек бился в мое окно, то ли ветер шуршал какой-то тростинкой. Звук раздражал и мешал думать. В конце концов, не выдержав, я решительно встал и решил разобраться с причиной противного скрипа. На подоконнике с внешней стороны сидела большая белая крыса и своими передними лапками упорно пыталась процарапать оконное стекло. Я эту крысу узнал бы из миллиона других. Это был неведомый призрак. Встретившись со мной взглядом, неведомый призрак приостановил свое бесполезное занятие и что-то прочирикал явно осмысленное, но двойное стекло полностью заглушило его свист. Я подошел ближе, заглянул вниз и увидел, как во дворе у самой стены корешка раскручивает веревку с металлической кошкой. Последовал лязг металла о металл, и заточенные загнутые зубья прочно зацепились за оконную решетку. Через несколько секунд корешка уже висела с противоположной стороны окна и, довольно улыбаясь, покачивала перед моим лицом связкой отмычек. Я указал Тайфлингу, где именно находился невидимый с внешней стороны запор, и жестами объяснил, что нужно воспользоваться ломиком. Спустя пару минут девушке удалось отжать язычок запора, и я открыл оконную раму. Прохладный ночной воздух хлынул в комнату, пошевелив волосы у меня на голове. Я обнял подругу и притянул к себе. Последовал долгий страстный поцелуй прямо сквозь решетку. Затем я попросил корешку передать мне ломик Фомку и быстро вынул удерживающий решетку ржавые гвозди. Все, последняя преграда была устранена, и пока я ставил тяжелую ржавую решетку возле стены, Тайфлинг уже проскользнула в мою комнату и скептическим взглядом оценила скромное убранство больничного бокса. «Не густо тут с мебелью», — усмехнулась корешка, присаживаясь на больничную кровать. Она весело подпрыгнула несколько раз на пружинном матраце, затем встала и подошла к входной двери, осматривая замок. «Чего сам то не сбежал?» — удивилась Тайфлинг, брезгливо отвернувшись от примитивного замка. «Не было смысла. Куда мне бежать?» — говорил, но почему-то почувствовал себя неловко, словно мои воровские навыки были поставлены под сомнение, поскольку я не смог вырваться из столь примитивной тюрьмы. «Как это куда?» — искренне удивилась моя подруга. «Возвращаться ко мне, конечно. Если бы ты знал, серый ворон, скольких трудов мне стоило найти тебя в этом совершенно безумном мире. Ты хоть представляешь, что этот интернат расположен в 300 километрах от того города, куда я попала, следуя по твоим следам? Мне пришлось добираться сюда на поезде, прячась под вагонами. Да, да, я уже выучила такие названия, как поезд-интернат и даже понимаю, что такое километр. Но представь, каково было мне, когда все это для меня было в новинку, все непонятно. Маленький поселок в лесу. Зачем ты мне врал? Ну почему ты не рассказал мне о том, где ты на самом деле живешь? Мне было бы гораздо легче разыскать тебя. Я почувствовал, что краснею. Я был безумно рад, что моя хвостатая подруга нашла меня, хотя и совершенно не понимал, как именно она это сделала. Ведь я же оставил ее в подземном городе черных дворфов под надежной охраной. Как она смогла пройти через два мира за мной? Как она разыскала меня тут на земле? Хотя ответы на эти вопросы вполне могли подождать, нужно было скорее уходить. Но прежде... «Подожди, корешка, мне нужно поговорить кое с кем», — попросил я, взяв у удивленной подруги связку отмычек. Аня спала на кровати в такой же, как у меня, маленькой комнатке. Я включил свет, и девочка удивленно и недовольно сморщила лицо, просыпаясь. «За мной пришли, и я сейчас ухожу», — сообщил я заспанной, ничего не понимающей малышке. «Аня, мы пойдем очень далеко и постараемся вернуться туда, где растут белые клены, и где твоя страшная болезнь вполне излечима. Я не врал тебе, такие деревья действительно существуют. Если нам удастся пройти в сказочный мир, то мы уже никогда не вернемся. Если хочешь, пошли вместе с нами». «Не верю в сказки», — холодно ответила больная девочка, отворачиваясь лицом к стене. «В хвостатых женщин ты веришь, а в говорящих животных ты веришь, а в возможность магии ты веришь», — завалила малышку вопросами моя подруга. «Конечно, не верю в такую ерунду, такого быть не может», — буркнула раздраженно Аня. «Ну тогда смотри, начинается сказка», — рассмеялась Тайфлинг. «Серый ворон, поговори с неведомым призраком, пусть обленившийся белый крыс покажет, на что он способен». По моей команде неведомый призрак ходил на задних лапках, кувыркался, балансировал на нитке. Пока зверек развлекал девушку, Тайфлинг расстегнула ремень, приспустила немного брюки и продемонстрировала до нельзя удивленной девочке самый настоящий хвост. А вот с демонстрацией магии было сложнее. Прекрасно помнил предостережение феи никогда не использовать магию в нашем мире, поскольку кто-то безумно сильный тут контролировал все магические потоки. Но по-другому было нельзя. Поэтому я произнес слова заклинания, и надо мной возник шарик света. Затем было еще несколько слов, и вот уже черный волчонок доверчиво тычется мне в ладони. «Все, нам пора уходить, и очень быстро», — решительно проговорил я, так как тоже почувствовал явное сопротивление, когда обращался к магическим способностям. «Аня, я не могу гарантировать, что мы сможем прорваться в сказочный мир, но мы хотя бы постараемся это сделать. Поэтому настало время решать, остаешься ли ты тут или уходишь с нами. Уже давно знаю, что ждет меня, если я останусь. Поэтому решено, я пойду с вами. Только мне нужно взять лекарства из тумбочки, они помогают мне при кашле, без них я просто-напросто умру, так и не дойдя до белых кленов. И еще я обязательно должна забрать свои самые ценные вещи, альбом с рисунками и любимую куклу. Без них я никуда не пойду». «Хорошо, мы подождем, пока ты соберешься», — улыбнулась Кришка. «Следующий поезд будет только утром в 7:36. Тогда будет уже совсем светло, и стоянка у поезда всего 2 минуты. Мы вряд ли успеем тихо незаметно забраться на вагон вместе с Аней», — сообщил я своим спутницам, возвратившись от табло с расписанием. Конечно, было бы наивным думать, что проводник впустит в вагон 3 подростков без билетов, двое из которых к тому же в больничных пижамах и тапочках на босу ногу. А чтобы купить железнодорожные билеты, нужны были деньги и документы. У нас же не было ни того, ни другого. Оставаться на станции тоже было опасно. Рано или поздно наш побег откроется, и тогда первым же местом, где будут искать сбежавших подростков, и станет железнодорожный вокзал, единственное место, откуда можно было покинуть этот крохотный городишко. Тем более нас бы тут стали искать, поскольку от интерната до вокзала было всего-навсего 200 метров. По станции прокатился гулкий звук сталкивающихся вагонов. Это на дальних путях собирался воедино грузовой состав, состоящий из цистерн с нефтью и плоских железнодорожных платформ для сыпучих грузов. Сдвоенный тепловоз уже был подцеплен и перед отправлением сдал немного назад, собирая компактнее длинную цепочку тяжелых вагонов. Интересно, куда погонит этот состав? Насколько я знал, нефть обычно везли либо в центр страны к Москве, либо на морской терминал в Новороссийск, откуда ее экспортировали танкерами. Второй вариант был бы для нас подходящим, поскольку железная дорога к Новороссийску проходила не так уж далеко от моего родного города. Я еще не принял никакого решения, когда мое внимание привлекла группа из 3 черных машин. С включенными фарами они мчались по шоссе, проходящему с противоположной стороны железной дороги, но вдруг резко сбавили скорости, одна за другой свернули в сторону города, проехав железнодорожный переезд. Дорогущие иномарки, затемненные стекла, слаженность движения, явно это были какие-то спецслужбы. Я с умеренным любопытством наблюдал за этими машинами, как вдруг сообразил, что они направляются прямо в сторону оставленного нами интерната. Это не могло быть простым совпадением. Похоже, опасения фей были не напрасными, и сейчас я видел именно тех непонятных наблюдателей, которые явились расследовать случай использования магии. К вагонам, быстро. Пригибаемся, не поднимаем головы. Скомандовал я и побежал первым, подавая пример корешке и Ане. Взобравшись по скобам на вагон, я заглянул через высокий борт и с удовлетворением обнаружил внутри вагона горы мелкого речного песка. Тут вагон опять дернулся и пока еще медленно-медленно стал катиться, с каждой секундой набирая скорость. Нужно было решаться. Я ухватил за руку Аню, приподнял удивительно легкое тельце и помог безволосой девчонке вскарабкаться по скобам и перевалить через борт. Корешка бежала рядом, держась одной рукой за скобы лестницы, и едва Аня благополучно спрыгнула на песок внутри вагона, как Тайфлинг тоже быстро вскарабкалась наверх. Тепловоз подал гудок, проезжая переезд. Фух, едва успели. Будем надеяться, что мы хоть в нужную сторону направляемся. Девчонки, пригнитесь, чтобы вас не увидел дежурный на переезде. Отлично. Я развалился на песке и обрисовал своим спутницам причину, по которой мы так поспешно покинули вокзал. Возражений у девушек не возникло. Ни корешка, ни Аня не желали встречи с таинственными людьми, находившимися в тех черных машинах. Поезд миновал город и плавно катил по темной ночной равнине. Корешка открыла свою сумку и достала еду. Плавленый сырок в фольге, батон нарезного хлеба, один батончик сникерса и бутылку аква минерале. Все втроем мы с жадностью накинулись на эти скромные припасы, в 5 минут полностью уничтожив их. Я, еще вечером совершенно не ощущавший голода, сейчас готов был проглотить целого слона и потому, конечно, не отказался бы от чего-нибудь более существенного, вроде жареной курицы или мясной нарезки, но у убежденной вегетарианки, каковой была Тайфлинг, такого не могло быть в принципе. Поезд резво преодолевал километр за километром, и я с радостью замечал, что мы движемся на восток в сторону быстро розовеющего неба. Нам и нужно было в ту сторону, и сейчас самым важным было сойти на какой-нибудь станции километров через 250, чтобы не уехать дальше нужного прямо в Новороссийск. Но пока можно было отдыхать и спать, благо раскалившийся за день песок хранил еще тепло. Дежурных мы не выставляли, поскольку уставшими никто не был, и с наступлением рассвета все обязательно бы проснулись. Соскочили мы уже днем, когда грузовой состав надолго остановился отцепить часть вагонов на небольшой станции со знакомым мне названием. Я хорошо знал это место, поскольку с отцом несколько раз ездил сюда на автобусе в гости к его каким-то знакомым. Отсюда до моего города было всего 70 километров и ходил прямой автобус. Это было хорошим подспорьем, поскольку в автовокзале при покупке билетов документы не требовались. Поэтому нам оставалось только раздобыть приличную одежду и найти деньги на билет. Хотя по сути проблема одежды тоже сводилась лишь к наличию или отсутствию денег, уж чего-чего, а купить джинсы, футболку и кроссовки для меня и Ани можно было в любом универмаге. Возможно, это глупо, но сам я по привитой с детства привычке почему-то не хотел или не мог воровать в родном мире. К счастью, у корешки не было никаких предубеждений против привычного ремесла, и она согласилась отправиться на поиски денег самостоятельно. Уж не знаю, где она сумела всего за пару часов раздобыть несколько тысяч рублей, меня это волновало мало. Но уже через час мы с Аней уже сидели в нормальной одежде в здании автовокзала и, держа билеты в руках, поджидали свой автобус. Пожалуй, если бы не мертвенная бледность больной девчонки и отсутствие у нее волос, на нас вообще никто бы обращал внимание. А так на нее иногда все же смотрели проходившие пассажиры, хотя скорее жалостливо, чем настороженно. Кришка отлучилась купить продукты в дорогу, как вдруг прибежала к нам очень взволнованная. Там на экране местных новостей крутит сюжет о пропавших детях. Показывает твое лицо и картинку с Аней, просит сообщить при обнаружении. И если тебя на рисунке вообще не узнать, то Аня очень похожа, и ее с такой своеобразной прической слишком легко запомнить. Это действительно могло стать проблемой, но я быстро нашел решение. Пока разыскиваемая девочка сидела безвылазно в женском туалете, Кришка купила широкую панамку, солнцезащитные очки и коричневый тональный крем. Когда Кришка привела обратно в зал ожидания закамуфлированную Аню, я мысленно зааплодировал. Узнать больную девочку в гриме было невозможно. Сейчас это была загорелая почти до черноты стройная девушка в стильной панаме и громадных зеркальных очках, и никто в жизни бы не увидел в ней смертельно больную пациентку. Без малейших проблем мы сели в автобус. Самое забавное, что при нашей посадке на большом экране автовокзала как раз крутили ролик о пропавших детях, причем многие люди на перроне оборачивались к экрану и смотрели. Но ни кондуктор, ни водитель, ни присутствующий поблизости полицейский не опознали нас в тех фотографиях, которые крутили перед ними на большом экране. Вечером чуть позже заката мы втроем благополучно сошли с автобуса в моем родном городе. Первым делом, уж не знаю даже зачем, я направился к своему дому, хотя опасность быть узнанным и была крайне высокой. Дом стоял в строительных лесах, однако рабочие уже ушли с наступлением сумерек. Надпись на соседнем доме была затерта, хотя при желании какие-то руны и можно было еще разглядеть. В моем же подъезде был большой ремонт, оконные проемы сверкали новыми рамами, о пожаре напоминали лишь не до конца отмытые от копоти внешние кирпичные стены. Внутри подъезда пахло красками, побелкой и свежей древесиной. Жильцов куда-то расселили, и во всем подъезде не было ни души. Входную дверь в мою квартиру еще не поставили, и я беспрепятственно зашел в прихожую, затем в зал, потом в комнату мамы, а затем и в комнату, которая еще недавно была моей. Все в квартире стало другим, никакой мебели, какой-то неуместно светлый ламинат во всех комнатах, свежая побелка, незнакомые обои, другие выключатели на стенах, другие люстры и светильники. Ничего больше не напоминало мне о том родном доме, к которому я привык. Так и не проронив ни слова, я вышел на улицу и сел на лавочке, с трудом сдерживая слезы. «Когда я тебя искала, то была тут и расспрашивала людей», — сообщила мне присевшая рядом Кришка. «Погибшими при пожаре считаются двое, женщина и грудной малыш, хотя тела маленького ребенка так и не нашли. Семьи твоих друзей вывезли уцелевшую мебель и куда-то переехали, вскоре они должны получить новые квартиры взамен сгоревших. Я даже узнала, что самих Фию и Пузыря их родители отправили до самого конца лета в какой-то детский лагерь на берегу Черного моря. Все так, нам здесь нечего делать, это больше не мой дом», — согласился я. Стоящая рядом Аня вдруг сильно закашляла и была вынуждена срочно принимать лекарства. Если днем девочка держалась вполне сносно, то к вечеру ей опять стало очень плохо. Прошлой же ночью в грузовом вагоне она кашляла так сильно, что мне казалось, что Аня выкашляет свои легкие. «Не могу так больше. Ведите меня скорее к белым кленам», — попросила безволосая девочка, едва-едва отдышалась. Мы направились к дому Гробнера и провели там всю ночь, сперва пытаясь поставить упавшие ворота вертикально, а затем тысячу и один раз пытаясь открывать и закрывать калитку и произносить волшебные слова. Но все было тщетным, портал больше не работал. Спать мы улеглись там же в доме Гробнера в единственной уцелевшей при пожаре комнате на пыльном диване без постельного белья. Настроение у всех было прескверным. Пожалуй, единственным, кто не унывал в нашей компании в тот момент, был неведомый призрак. Крыс чувствовал себя превосходно, лапа его полностью зажила, зверек был полон энтузиазма и все порывался идти знакомиться с обитавшей в сарае крысиной семьей. Перед сном я сообщил спутницам, что у меня осталась единственная, самая последняя надежда, и что завтра станет окончательно ясно, суждено ли нам с корешкой вырваться из закрытого мира, а не увидеть белые клены или все наши надежды тщетны. Аня молча кивнула и отвернулась от всех, завернувшись в куртку корешки, которую Тайфлинг ей одолжила на время. Я видел в темноте, как Аня тихо беззвучно молилась. Да и сам я в ту ночь, признаться, мысленно обращался ко всем известным мне богам этого и других миров, прося у них помощи. На рассвете я растолкал девушек, и мы направились в городской парк. Я молил судьбу о том, чтобы нужный мне человек был на своем привычном месте. Мы спасены. Вон она! Обрадованно закричал я, указав своим спутницам на самый конец аллеи, где древняя старушка торговала жареными семечками. Она, наша последняя надежда. Недоверчиво переспросила корешка, рассматривая сгорбленную подслеповатую 90-летнюю Марию Никитичну. Да, она знает другой путь в лес между мирами, откуда мы можем уйти в Эрофию и другие миры. И нам нужно любой ценой уговорить эту пенсионерку указать дорогу. Если она все же откажется нам помогать, мы погибли. Корешка задумчиво накручивала на палец прядь своих волос, явно не представляя, как можно вообще подступиться к настолько древней старухе. Я взял инициативу в свои руки, поскольку в отличие от своих спутниц был знаком с Марией Никитичной. Узнала она меня далеко не сразу, но главное все же узнала. «Бабушка, сегодня торговли тут не будет хорошей, зря лишь целый день простоите. Лето, жара, школьные каникулы. Лучше на другой рынок сразу идти, куда вы с Клавкиной сестрой ходили, ну с этой, как ее, Аннушкой. Понятно, что там народу побольше, но туда идти слишком далеко для меня, Сереженька. Мои ноги уже не донесут, лучше уж я тут постою возле дома». Бабка явно поняла меня и знала описанное место, но считала путь слишком далеким. Уговорить Марию Никитичну очень долго не удавалось, но я все же терпеливо предлагал старушке сходить туда еще хотя бы разок, пока ее ноги хоть как-то ходили. Говорил, что куплю у нее весь запас семечек вечером, если она их вдруг не продаст на том рынке. Много что другое говорил, но ничего не действовало. Пришлось опуститься до совсем уж некрасивого приема и сказать доброй женщине, что меня там ждут родители, а я еще маленький и один боюсь идти без взрослых так далеко. И это подействовало. Кряхтя и постанывая на каждом шагу, бабка согласилась помочь провести маленького мальчишку и направилась куда-то по аллее. Я и корешка придерживали старушку и помогали ей идти, иначе бабка двигалась со скоростью 3 шага в минуту. В конце парка Мария Никитична направилась в сторону частного сектора, где делала неожиданные повороты в узкие проулки и петляла, возвращаясь обратно к широким улицам. В одном месте мы вообще зашли на чей-то дачный участок, прошли его наискось до противоположной ограды, и бабка остановилась, указав мне на явно совсем недавно отстроенный забор. «Не пройти тут больше, Сережа. Сейчас поправим». Успокоил я бабку и поднятым с земли камнем выбил несколько досок из забора, образовав дыру, в которую мы и смогли пролезть. За забором было поле, перейти которое мы смогли лишь за час, так как Мария Никитична совсем устала и едва переставляла ноги. Ей становилось все хуже, старушка задыхалась и никак не могла отдышаться, а в какой-то момент бабка вообще попросила нас поворачивать назад. Никакие просьбы больше не действовали, старухе было откровенно плохо, и она даже стала требовать вызвать для нее скорую помощь, и уж тем более не хотела никуда дальше идти, просто усевшись на траву. Ситуация была тупиковой. Идти Мария Никитична дальше не могла, она сидела на земле и корила себя за то, что вообще согласилась на наши уговоры. С предельной ясностью стало понятно, что второй раз уговорить пенсионерку на повторный столь далекий поход уже никогда не удастся. «Дайте ей мое лекарство, оно помогает отдышаться», — предложила Аня и сама же откупорила флакон, дав в руки пенсионерке. Лекарство помогло. Мария Никитична сперва осторожно глотнула пару капель, затем разом ухнула едва ли не половину пузырька, после чего решительно встала и поторопила нас в дальнейшую дорогу. Старушка приободрилась и даже начала какой-то путанный рассказ про свою молодость, постоянно сбиваясь и отвлекаясь от основного сюжета на всякие мелочи. Но пока она говорила, она продолжала идти, и потому мы старались не перебивать пенсионерку. Скоро наступит откат, лекарство перестанет действовать, и вот тогда ей станет по-настоящему плохо, предупредила меня шепотом Аня. Значит, нужно было торопиться. За полем оказалась небольшая роща, сквозь которую просвечивал новый строящийся микрорайон города. Там же шумела автострада, по которой на огромной скорости проносились машины. Я не очень понимал, как нам удастся пересечь оживленную дорогу вместе с едва ковыляющей бабкой. Но, к счастью, этого и не потребовалось, не успели мы выйти из рощи, как вдруг пейзаж резко сменился. Вокруг нас был девственный лес с огромными подпирающими облака деревьями. Я отпустил совсем холодную старушечью руку и опустился на колени в высокую траву. Мы сделали это. Мы нашли новую дорогу в лес между мирами. Над моим ухом раздался испуганный вскрик корешки, и Мария Никитична упала лицом в зеленую траву. Я тут же бросился к ней, чтобы помочь встать, но пожилая женщина была без сознания и никак не приходила в себя. Рядом опустилась Аня и прислонила пальцы к шее бабушки. «Она умерла», — констатировала лысая девчонка спустя несколько секунд. «Старушка уже не живая», — подтвердил неведомый призрак. Я медленно закрыл бабушке глаза и выпрямился, ожидая справедливых упреков со стороны корешки и особенно Ани. «Да». Я хитростью и обманом уговорил доверчивую пенсионерку отправиться в столь трудный для нее путь. Я игнорировал ее многочисленные просьбы вызвать врачей и своим поведением спровоцировал смерть доброй женщины. Возможно, здоровье позволило бы прожить Марии Никитичне еще несколько лет, но умерла она раньше отпущенного ей срока. Умерла по моей вине. Я вовсе не хотел ее смерти. Мысленно сам себе я задал вопрос, стал бы я просить помощи у пожилой женщины, зная заранее о таком печальном для нее исходе похода, и ответил сам себе максимально честно. Да, я все равно воспользовался бы этим шансом. Можете считать меня гадким эгоистом, но в моих глазах судьбы и жизни троих подростков стоили дороже жизни одной старой женщины, пусть и очень доброй. Укоров и упреков со стороны девушек я так и не дождался. Корешка просто молча стояла рядом со мной, безмерно довольная, что нам удалось осуществить задуманное. Аня так вообще уже гонялась по поляне за большой разноцветной бабочкой, смеясь от счастья и позабыв все на свете. Однако нужно было еще дождаться появления представителей местных властей и узнать их точку зрения на этот этический вопрос. Я немного напрягся, опасаясь, как бы меня не обвинили в убийстве на территории леса между мирами. Ждать долго не пришлось. Минуты через три к нам подошел молодой серый пограничник в стандартной темной кольчуге и сером плаще. Он поздоровался со мной по имени, как со старым знакомым, и присел на корточки рядом с телом. Парню потребовалось всего пару секунд, чтобы констатировать смерть. Он выпрямился, снял с головы заостренный шлем и произнес ворчливо.